Нужда вопиющая, денег же в кассе ни гроша. Город обожает Неронову, цены за ее билеты можно назначить тройные, если дать новую пьесу. И была она такая жалкая, такая желтая и поблекшая перед своей блистательной соперницей. Она тоже любит его, вдруг словно пронзила ее мысль. А я отняла у нее мужа и не отдам, не отдам. «Я подумаю», — рассеянно ответила она, почувствовав паузу и заметив выжидательное выражение губернаторши. «Она ведь старше его, или нет, одних лет с ним. Все равно, она почти старуха сейчас, но он любил ее когда-то». «Я подумаю, здесь нужна новая пьеса, что-нибудь эффектное». «Да-да, вы меня поняли. Нужна мелодрама. Ах, у вас такой талант, дорогая. С моей стороны было большой ошибкой так редко ходить в театр. Но мое здоровье...» Она пристрастилась к благотворительности. Не пропускает ни одной службы. Аннушка видела, как она плачет в церкви. «Может быть, еще водевиль поставить после драмы? Что вы посоветуете? Публика так любит водевиль? С танцами и пением? Да, я поищу в репертуаре. Когда-нибудь и я состарюсь. Буду такой желтой, жалкой, лишней, ненужной. И меня бросят когда-нибудь для девчонки». Она быстро встала, брови ее сдвинулись. Испуганно поднялась и губернаторша. Не обидела ли она чем-нибудь эту женщину? «Нет». Та протягивала ей руку простым, искренним движением, грустно улыбалась и обещала устроить все. «Ах, мерси, мерси, мадам!» — лепетала Додо, натягивая на плечи горностаевую мантилью. «Она очаровательна!» — в карете по дороге домой думала Додо и украдкой вытирала непокорные слезы. Мир был заключен, и жизнь вошла в берега. Это было 5 лет назад. Отношения оставались вполне корректными, и Поля не преувеличивала. На балах, как и на гуляньях, губернаторша всегда первая приветствовала артистку. «Додо умнее, чем я думала», — ядовито говорила княгиня Мика приятельницам. «А что же ей еще остается?» «О, к ее услугам целый арсенал шпилек, намеков, упреков, булавочных уколов. Я не знаю. Быть может, я глупа и бестактна. Так скоро я не сдалась бы». Но говорилось это осторожно. У этой Нероновой был острый язык. Она отдавала людям такие меткие прозвища. Поистине это были крылатые словечки. Опочинин любил повторять их дома. Все смеялись, но каждый боялся за себя. И Мика, которую артистка давно прозвала «Бишкой» за ее черные начесы, закрывавшие оттопыренные уши, любезно скалила желтые зубы, встречаясь с Нероновой на балах или на катанье. Она одна в городе не знала, что она Бишка. И даже ее подруга Додо не могла удержать смеха, когда кто-нибудь из ее кружка за глаза называл так непочтительно княгиню. «Ах, это ваша Фика!» — как-то раз при Лучинине сказала князю Надежда Васильевна. Оба невольно расхохотались. Они даже не спросили, кто это Фика. Лицо княгини на один миг, но так ясно выглянуло на них из подвижных черт артистки. Бог ее знает, как ей это удавалось. И на другой день словечко пошло из уст в уста.